Глава 10. Она не собиралась ничего такого делать. Безумная она, что ли? Здесь, на Немтырёвой заселице, их ни один леший не найдет, а тем более русы. Да и зачем им сюда соваться? Что они здесь могут найти? Двух стариков да две козы? Вот так добыча. Сам Хакан позавидует. Нужно просто сидеть и ждать, пока что-то прояснится. 3 дня назад на заселицу прибрел старик из быт с ужасной вестью. Русы, с которыми бились на Угре и почитали находящимися там же, объявились прямо у Тархан-городца и обложили его со всех сторон, явно намереваясь уничтожить. Жители Крутого Вершка, получив эту весть, наскоро собрали пожитки и пустились бежать вверх по реке к Ржавцу и Честову. А избыт явился к Немтырю, ему было лень тащиться так далеко, а к тому же он хотел передать заранки, чтобы не высовывалась отсюда. Любован вспомнил о ней, но терять полдня, чтобы забрать непутевую девку, он, конечно, не мог. Но это было еще не все. «Сестра твоя ушла туда», — сообщил старик, усевшись на лавку и распахнув полушубок. «Мирава-то, я ей говорю, ты куда, жизнь, что ли, не мила? Пойдем, говорю, к Немтырю, а не хочешь туда, так к матери я отвезу. Кабы она бы поехала, я бы отвез, а она нет. На лыжи встала и побрела». И Немтырь, и Тихота, и даже Заранка только дивились. Известное дело, у Миравы в Тарханове дом, все добро, скотина и муж. Но если там русы, то всего этого не спасти. Только свою голову сложить или с волей распрощаться. Не безумная же она. Видно, блуд взял. 3 дня Заранка ждала, сама не зная чего. Никто больше к ним не являлся. Она трудилась по хозяйству, доила своих коз, но неизвестность и тревога не давали покоя. Русы пришли в Веденецкую волость слишком быстро, будто с дерева слетели, будто гром обрушились. Даже воеводы не ждали их сюда, к тому же так скоро, а уж Заранка и подавно. Она думала, что Ярдар и даже его жена еще не раз будут к ней являться с подарками и уговорами, и она поддастся, только когда они как следует поймут, как нехорошо и необдуманно поступили. Но теперь оставалось лишь гадать, что с ними. Жив ли еще Ярдар? Его Оковская лебедь? Прочие тархановские? И Мирава? На 4-е утро внезапно выглянуло солнце. Небо очистилось. Засыпанный снегом лес посветлел, засверкал. Принеся воды от проруби на ручье, Заранка остановилась перед дверью, оглядываясь. Вдруг наверху послышался знакомый шум. Посыпался снег с сосны. Заранка вскинула голову. На сосне сидел крупный черный ворон и вертел клювом, будто проверял, все ли в хозяйстве справно. «Встрешник!» — воскликнула она. «Давно тебя не видела». «Где же ты, черный ворон, полетывал? Что ты, черный ворон, видывал?» «Он знает, что происходит в Тархан-городце, это несомненно. Проще было бы предположить, что встречник явился из Честова, от огневиды. Но Заранка, все время думая об участи Тарханова, невольно видела в вещи птицы носителя именно того знания, которого ей не хватало. Ворон явился, как обычно, не с пустыми руками». Приглядевшись, Заранка заметила, что в клюве у него что-то есть. «Что ты принес?» — осипшим голосом окликнула она. «Показывай!» Ворон сбросил свою добычу. Что-то маленькое и тяжелое упало в снег. Пробежав несколько шагов, Заранка стала рыться возле узкой глубокой ямки. Поначалу ей попадались только обломки веток и шишки. Руки мерзли, пробирала дрожь, не от снега. Внутри все сжималось и холодело от страха. Вспомнилось, как в день их с матерью бегство из дома. Встречник принес обгорелую кость с чьей-то давней крады. Тот жуткий дар спас им жизнь. Останься они на дворе. Очень, может быть, Ярдар в ярости убил бы их за чужую вину. Какой знак от судьбы ворон принес теперь? Уж верно, не перстень золотой. Не радость он пророчит. Но вот она нащупала что-то твердое, довольно гладкое и очень холодное. Холоднее самого снега. Осторожно ощупав находку, Заранка вздрогнула. Пальцы коснулись острой кромки. Найдя безопасное место, где взять, она вытащила небесный подарок, уже догадываясь, что это такое. Это был железный наконечник стрелы, срезень на обломке древка длиной в полпальца. Заранка на лов не ходила, из лука не стреляла, а тем более боевой наконечник ей никогда не приходилось брать в руки, и сейчас возникло чувство, будто она держит часть чужой жизни. Нет, она держит чужую смерть. Вздрогнув, Заранка выронила срезень. Не тянуло рассматривать, сохранились ли на древке следы крови. Стрела побывала в бою. И к чему тот бой привел? «Встречник!» — окликнула Заранка птицу. «Что ты мне принес? Зачем? Что это значит?» Встречник перепрыгнул на ветку ниже, будто давая понять, что услышал ее. «Беда на нас идет. Уходить отсюда надо. Но куда? Или против того, нельзя никуда идти?» Встречник издал хриплый крик. «Да хоть бы ты раз в жизни заговорил человеческим голосом!» — в отчаянии воскликнула Заранка. «Будь здесь мать, она бы поняла, что говорит ворон. Но до матери далеко, до Честого целое днище, и то, если идти без отдыха на очень сильных ногах». Скрипнула дверь. «Ты с кем там говоришь?» — спросил высунувшись из быт. «Сама с собой», — проворчала Заранка, поднимая ведро и занося в избу. «Больше ты не с кем здесь». Она была не совсем справедлива. Тихота и Немтырь в самом деле разговорчивостью не отличались, без слов понимая, что каждый из них делает и что нужно сделать, но сам избыт, привыкший жить в городе, с ними скучал и заводил с Заранкой беседы. Сегодня его разговорчивость была не кстати. Приготовляя кашу из толченого проса и ожидая, пока три старика положат ложки возле горшка, где на донышке оставлено и ей, Заранка притопывала от нетерпения. Но не каши ей хотелось. Тревога грызла живот пуще голода. «Не зря ворон прилетел. В Тархангородце русы. Так что случилось? Они всех убили? Или тархановцы отбились? Разве они не могли отбиться? Что с Ярдером, а с Миравой? Спросить не у кого. Знает только встречник». Старики ушли в лес проверять ловушки и рубить дрова. Оставшись одна в избе, Заранка пыталась работать, как обычно. Собрала яйца. Куры и козы жили тут же в доме, за перегородкой. Принялась делать сыр из козьего молока. Но все у нее валилось из рук. Молоко не закипало, не хотело створоживаться. Нет, так она ничего хорошего не добьется. Подвесив сыр в редни не стекать, Заранка вышла во двор. Встречник сидел на сосне на том же месте. Завидев ее, переступил лапами на ветке и хрипло каркнул. «Вот жду!» На этот раз Заранка как-то сразу поняла его. «Что ты от меня хочешь?» Чуть не плача воскликнула она. «Что мне там делать? Что я могу? Чем помогу? Им помочь. Целое войско хазарское нужно. А я что?» «А Мирава что могла сделать?» Подумалась ей. «Она тоже не воевода хазарский, простая баба. Но зачем-то пошла туда?» «Потому что там Ольрат», поняла Заранка. «Могла ли Мирава ему помочь? Могла ли, напротив, напрасно погубить себя?» Об этом она не думала. Она просто хотела быть там, где ее муж. И это вдруг не просто сделалось ясно Заранке, не имевшей никакого мужа, но и показалось понятным и законным. Как она там сейчас? «Больше ей этого не вынести», — поняла Заранка. «Надо спешить, пока стариков дома нет». Бросив все как есть, она оделась, обулась и вынесла лыжи, на которых сюда пришла. Ей одолжили сыновья Замолота в Крутовом вершке. И пустилась через лес обратно к Упе. Все тропы в лесу засыпала, но здесь раз или два проходил по своим делам Немтырь, и его следы были видны. Но вот старый след свернул на север. Заранка остановилась, обеими руками опираясь на палку, оглядываясь и переводя дух. «Она найдет дорогу. Она ведь много лет приходила сюда и зимой». Раздался вороний крик, и встречник пролетел вперед. Уселся на сосну, оглянулся, наклонил голову. Заранка вздохнула и пустилась за ним. В Крутов вершок Заранка не заходила. Или там никого давно нет, или там уже русы. Местность между родной Весью и Тархангородцом она знала очень хорошо и в путеводной помощи реки не нуждалась. Углубившись в лес, она шла вдоль русла, иногда спрямляя путь. До цели она добралась еще до темноты. Даже солнце все еще проглядывало, будто подбадривая ее. Вокруг все было тихо. Осторожно Заранка подобралась к опушке и выглянула. Вот река. Вон на высоком мысу Тархангородец. Вроде бы. Нет, совсем не такой, как обычно. С первого взгляда стало ясно, все изменилось. И изменилось непоправимо. Прежним Тархан-городец уже не будет. На лугу весь снег был истоптан и примят. Чернело 5 или 6 широких черных пятен кострищ. Одно самое большое. Избу на нем легко можно поставить. Заранка как-то сразу поняла, это крады. Здесь им было не место. Для них существовало место особое под названием жглища. Значит, устраивали их чужие люди, русы. Ворота города были открыты. Но нигде никого. Ни на поле, ни на реке, ни в воротах, ни на валу. С вала исчез плетень. Нет, не исчез. Вон он лежит на склоне, обрушенный. Остался один кусок, как последний зуб во рту у бабки Ивы. Это были следы боя, и Заранка содрогнулась, осознав это. Но где же люди? Победители? Побежденные? Осторожно она двинулась вперед и подобралась, укрываясь в зарослях, почти к самому валу. Все приглядывалось, не зашевелится ли что-нибудь, но нет. Солнце скрылось, стало неуютно. Заранка осознала, что мерзнет. Казалось бы, вон оно, жилье, рукой подать. Но, несмотря на полную тишину и неподвижность, Заранке страшно было подходить ближе. А скорее, именно ради этой тишины. Но вот какое-то движение появилось. Заранка вгляделась. Черный ворон кружил над воротами, призывая следовать за ним. Чего тянуть? В Тархан-городце было почти 300 жителей. Русов, как сказали те отроки, тоже 300 или 500. Они не знали точно, а может 1000, но не меньше. Если бы все они, или половина, находились в городце, их было бы видно и слышно. Не затаились же они все нарочно, чтобы заманить ее войти. Заранка выбралась из кустов и направилась через поле. Когда она была в шагах в 20 от вала, на гребне мелькнуло движение. Глянув туда, она увидела возле дуба человеческую фигуру и вскрикнула от неожиданности. Отшатнулась, одновременно испуганная и обрадованная. «Хоть кто-то есть!» Но, бросив туда еще один взгляд, Заранка крепко зажала себе рот рукой. Человек под дубом и правда был. Но он не стоял на земле, а висел на толстой ветке. Его ноги на локоть не доставали до земли. Шея была неестественно вывернута, а ее обвивала веревочная петля. Даже в таком положении Заранка сразу узнала повешенного. «Беленько мыть», — сказал он ей тогда, когда они виделись в последний раз, перед той проклятой свадьбой. Она, помнится, белье колотила на мостках. И что ей сказать ему теперь? Высоконько висеть? Буйны ветры под ноженьки? Заранка постояла, унимая бешено бьющееся сердце. Ветер толкал труп, вращая вокруг веревки. Но сколько ни вертись, а не сорвешься, покуда волки тебя не обдерут. Вот волкиня и нашел свой конец. Это значит, в городе никого нет, если тело даже некому снять. Как ни странно, это происшествие отчасти успокоило Заранку, убедило, что она здесь одна. Переведя дух, она опять направилась к воротам. Створки оказались проломлены. Вокруг валялись груды щепок и всякого древесного сора. Через проем Заранка осторожно заглянула внутрь. Тархан-городец и внутри изменился. Несколько построек просто исчезли. Они не сгорели, а были разобраны и вынесены, судя по пустым пятнам, засыпанным разным мусором. И везде валялись. Заранка сглотнула, уже понимая и не желая понимать, что это такое. Это же тела, мертвецы. Только что она задавала себе вопрос, куда делись все жители Тарханова. И вот она знает ответ. Она их видит. Часть тел лежали кучей у края вала, что ближе к реке. Какие-то остались у подножия, там, где не мешали пройти. Двери изб и клетей почти все были отворены. Везде были разбросаны какие-то тряпки, обломки, не пойми чего. Заледенев, с трудом перебирая ногами, Заранка направилась к Миравиной избе. Она сглатывала, волосы шевелились от мысли, что она там увидит. Но не идти она не могла. Нельзя увидеть этот ужас и уйти, не узнав всей правды до конца. Кровь стыла от мысли, что сейчас какой-нибудь из этих закоченевших, безликих мертвецов вдруг пошевелится, приподнимется, схватит ее за ногу. Было еще светло, но здесь, за много верст от живых людей, когда мертвецов были сотни, а она одна, им и свет не помеха. Дверь в знакомую избу тоже была открыта. Заранка заглянула туда и не увидела ничего, кроме мусора. Почти ничего. Лавки, стол, печь остались на месте, но вся утварь исчезла. Зато везде валялись окровавленные, скомканные тряпки, грязная солома охапками. Видно, кто-то на ней спал, и этих людей было много. Даже на холоде еще ощущалась слабая вонь. Но где же сама Мирава? Ольрат? Елина Ирдянка? Тот старик с черными руками? Старый кузнец, что вечно у них отирался, будто свекр? Никого. Следов, правда, в избытке. Но не говорят они ничего. Заранка обошла дом, заглянула на полки, палати и за печь. Пусто. В подпол не полезла, страшно. Сестрина укладка, в которой привезли ее приданное, исчезла. Осталось немножко просыпанной сушеной травки. Заранка зачем-то понюхала ее, да и так узнала веточку и крупинки сухих цветков, собранных в метелочку. Полынь. Кровь затворяет, раны очищает, разные утробные хвори лечит. Конечно, у Миравы был запас. Сама не зная, зачем, Заранка сунула веточку за пазуху, единственное свое наследство от сестры. Но где же Мирава? Где все ее домочадцы? Заранка зашла в кузницу, но и там не нашла никого и ничего. Весь товар и орудия исчезли. Она вышла на площадку и там замерла, озираясь. Неужели те, кого она ищет, здесь, в этой вот куче, где тела свалены одно на другое и совсем не напоминают людей, а похожи на кучи непонятно чего, обрубки дерева? Ни одного лица она не видела, и слава чурам, у нее бы сердце остановилось, если бы хоть одно лицо на нее взглянуло. Даже если бы у нее хватило духу поискать, перевернуть и разогнуть окоченевшие тела уже не было возможности. Глядя на них, Заранка постепенно осознавала, если они там, у нее уже нет ни сестры, ни зятя. И Ярдар где-то там, тот, кто должен был привести ее в Тархан-городец как свою жену. А если бы привел, и она сейчас лежала бы в этой общей куче, застывшая, как промерзший кусок дерева. Нет, если бы он тогда, летом, выполнил ее желание, она бы отдала ему счастливый поясок, привязала бы к нему удачу, и не пошел бы он в этот злополучный поход на Угру, а если пошел бы, вернулся бы с победой, не пришли бы сюда русы, не убили бы всех. Заранка не могла, конечно, подсчитать, все ли 300 тархановских жителей здесь лежат, но видела, что часть тел женские, так что, может, и все. Ярдар знал, что так будет, поэтому приезжал к ней, просил прощения, предлагал любую награду за то, чтобы сняла проклятие. Она и сняла бы. Разве она хотела этого? Хотела смерти всех этих людей? Она бы сделала то, о чем он просил, если бы судьба дала им еще немного времени. Но судьба никого не ждет. Порой она предупреждает, порой обрушивается неожиданно, но никогда не спрашивает, слышал ты ее предвестие, понял ли, поверил ли. Не уговаривает, не ждет, пока поймешь и поверишь. Не дает оборвать неудачный кусок нити и подпрясть новый получше. А ведь Мирава ей говорила, и Ольрат говорил, все мы в одном котле, как на его услышала Заранка голос зятя. И она ведь хотела все исправить, поэтому и поехала с ними. Только не так быстро исправить, как хотел Ярдар. Но когда она отказывала Ярдару, разве она знала, что ведет вот к этому? К жуткой мысли, что Мирава и Ольрат лежат где-то среди этой мерзлой груды бывших людей. Леденея от ужаса, Заранка не могла даже заплакать. Ее ужас слишком велик, целая река слез его не вместит. Она стояла неподвижно посреди разоренного городка и хотела одного — сейчас же превратиться в белую березку, как в песнях. Стоять на этом месте зиму и лето, чтобы ветер трепал тонкие ветви. Летом она будет шелестеть листвой, петь утешительные песни этим душам во множестве витающим вокруг. Осенью обронит 1000 золотых слез над их горькой судьбой, а зимой вместе с ними заснет. Закрыв глаза, она невольно покачивалась, уже видя себя этой березкой и чувствуя покой искупления, сменивший ужас вины. Вот так. Стоять. Всегда. Всегда. Хорошо, что она больше не человек. Она деревце. Она лишь горюет и плачет. И ее вины больше нет. Какой-то шум вырвал ее из этого морока. Заранка приоткрыла глаза, потом распахнула их во всю ширь. В воротах застыл всадник на рыжем коне. Был он в пластинчатом доспехе, в островерхом шлеме, но даже под кромкой шлема было ясно виден изумленный взгляд широко раскрытых глаз. «Хазарин!» — была первая мысль, но Заранка ей не поверила. «Откуда здесь возьмется Хазарин, когда они давно ушли на восток, к Дону?» При виде нее всадник вздрогнул. Конь его дернулся, завертелся, и всадник не сразу справился с ним. За эти мгновения Заранка сообразила, для него эта встреча — такая же неожиданность, а значит, изначально он ей зла не мыслил. Тем не менее она попятилась, остановилась. Куда тут убежишь, когда тесным кругом стерегут ее мерзлые мертвецы? Всадник тем временем взял в руки себя и коня, двинулся вперед. Послышались голоса, и Заранка увидела, как в ворота въезжают еще всадники. Много, десяток, еще больше. Если это люди недобрые, она сама себя загнала в ловушку. В мертвом городе ей никто не поможет, и выйти отсюда мимо них будет непросто. Но кто они такие? Никого похожего она в Веденецкой волости не знала, и скорее бы поверила, что какая-то рать с темного света явилась забирать тархановцев. Всадник остановился в трех шагах, разглядывая ее сверху. «Ты кто?» — отважно, хоть и стуча зубами, спросила Заранка, и в тот же самый миг незнакомый мужской голос спросил: «Ты кто?» В другой раз она бы рассмеялась, но сейчас сердце так билось, что было не до смеха. Суметь бы вздохнуть. Приглядывая за нею краем глаза, всадник осмотрелся. Его спутники немного рассредоточились по площадке, в потрясении рассматривая следы разгрома. «Что здесь было?» — спросил всадник Заранку. Судя по говору, славянский язык был ему родным. «Приходили русы. Убили всех», — ответила она то, что было ей известно. «Всех?» — всадник обвел плетью вокруг. «Всех», — подтвердила Заранка. «А ты кто?» «Что же тебя они убили?» Недружелюбно ответил другой незнакомец, тоже верхом и в шлеме, но уже старый, с седой бородой. Отметив эту бороду, Заранка осознала, что первый всадник молод, сколько было видно под шлемом. У него была маленькая светло-русая с рыжиной бородка, здоровые белые зубы, да и по всей повадке видно человека молодого. «Я не была здесь», — Заранка даже растерялась, не зная, как быстро все объяснить. «Мои родичи здесь. Сестра старшая, муж ее. Я пришла, а уже вот что». Первый всадник тронул коня и еще приблизился. «Стой!» — окликнул его седой. «Куда ты?» «Не подходи!» — тревожно предостерег еще кто-то из дружины. «Это ж Навка. Снести бы ей голову лучше. Отойди, княжич!» Заранка удивилась сразу двум вещам. Тому, что молодого назвали княжичем, и что ей хотят снести голову. Если бы она видела сейчас себя со стороны, миловидную молодую девушку, застигнутую в полном одиночестве, в городе, полном мертвецов, она бы тоже и не слишком себе доверяла. «Княжич», — повторила она, вглядываясь в лицо под шлемом, — «кто ты такой? Откуда взялся, будто с неба?» «Я не с неба, а с Дона», — он слегка усмехнулся. «Лютослав я, Уйманов сын, отец мой князь Люторичей. С осени его звали в поход хазары да веденцы, да он хворал, едва не помер. И сейчас еще встать не может, вот меня послал. Верховцы говорили, сюда русы пришли. Мы и поспешали, да не поспели». «Здесь уже не с кем воевать», — сказал седой. «Поехали восвояси, княжич, пока мы сами». Всадники шевельнулись, и Заранка шагнула вперед. «Постойте!» Княжич обернулся вполне охотно, седой с неудовольствием. «Да неужели вы так и уедете?» «А что делать? Я мертвых поднимать не обучен». «А мстить? Их можно нагнать. Не знаю, когда они ушли, но не так давно. Может, день назад?» «Мстить?» — седой взмахнул плетью. «Они нам кто? Братья, отцы? Всем вместе надо было идти, а так только свою голову сложить ни за что. Хазары-то сами где? Побиты, говорят?» «Не все, а кто-то из них воротился. Вы разве не встречали их?» «Разминулись, степь большая». Сверху донесся хриплый крик. Все вскинули головы. Черный ворон описывал круги над мертвым городищем, словно призывал богов сверху еще раз взглянуть на него. Этот крик разрывал сердце, напоминая, что мертво, то больше не оживет. «Погодите!» — Заранка сделала еще шаг. «Не оставляйте меня здесь!» «Домой ступай!» — сердито сказал Седой. «Если есть у тебя дом, кроме земли холодной!» «Погоди, Шумята!» «Девица, дом-то у тебя есть?» «Нет», — ответила Заранка. «Сгорел мой дом». Она сказала правду. Сгорел ее родной дом. Сестра погибла, и немыслимо было вернуться в Честов к матери и пытаться жить дальше на дворе у хлопотливой Меланешки, как будто она вовсе не виновата во всех этих бедах, но каждый день вспоминать, что именно она-то виновата во всем. Тучи на небе сомкнулись, потянуло ветром. Заранку пробила дрожь от мысли. Сейчас они уедут, эти чужие, хмурые, но живые люди. И она останется совсем одна среди мертвых жителей мертвого города. «Забери меня отсюда, княжич», — попросила она. «Не оставляй меня здесь. Куда же мне деться?» «Под землю холодную, в воду студеную», — сердито ответил Седой Шумята, видно, не веря, что она живой человек. «Откуда вышла, туда и ступай». «Да ладно тебе», — отмахнулся княжич. «У Навки только и разговору, что угу, да о-хо-хо. Имени и пояса просить умеют, а чтобы такие речи вести, этого они не могут. А не Навка, так прокленыш или навец». Не слушая дядьку, Лютослав снова приблизился к девушке почти вплотную. Заранка подняла к нему лицо, сама стараясь разглядеть своего нежданного витязя. Она вдруг поняла, что он напоминает Ярдора, ростом выше среднего, худощавым сложением, продолговатым лицом. Но черты этого лица были менее красивы, складка губ мягче. «У меня, княжич, чеснок есть», — какой-то из его отроков хлопнул по седельному мешку. «Проверим?» «У меня вот что есть», — вспомнив, Заранка вынула из-за пазухи веточку полыни и поднесла к лицу. Потом протянула княжичу, будто цветок, и он почти невольно взял. Тоже понюхал, вдохнул всем знакомый терпкий, резкий, целительный и оберегающий запах. Навки и русалки не выносят лука, чеснока и полыни. «Куда же я тебя заберу?» — уже мягче спросил Лютослав, не сводя глаз с ее лица и, видно, пытаясь разгадать, что за существо перед ним. «Мы во свояси поедем, на Дон. Это далеко отсюда». «Туда и забери». Для Заранки сейчас было чем дальше оказаться от этого места и от всего привычного, тем лучше. «Не вздумай», — с опаской предостерег Шумята. «Сгубит она тебя». Лютослав не знал, на что решиться. Он понимал Шумяту. Кому, как не проклёнушу, какому сидеть на куче трупов посреди разоренного города? А Навки, так и не получившие имени, могут одним взглядом подрезать человека, лишить жизненной силы, и зачахнет он. Самое умное сейчас — повернуть коня и мчаться прочь. Но он сознавал поздно. Он может развернуть коня и уехать, но эти молящие темно-голубые глаза, эти нежные розовые губы, приоткрытые словно для поцелуя, не дадут от них убежать. Они останутся с ним навсегда, будут смотреть из души, сколько ни погоняй коня. Никогда в жизни он не заснет спокойно, если оставит ее здесь, одну среди мертвецов. «Как тебя зовут-то?» — спросил он отчасти уже сдавшись. «Коли ты не Навка, то имя у тебя же есть?» «Звездана». Красивое имя, прямо для нее. Она как звездочка ясная, посреди темных туч заплутавшая. «Ну, поедем». Лютослав протянул ей руку. Заранка ухватилась за нее, оперлась ногой о стремя и живо уселась у него за спиной. Вцепилась в пояс, и Лютослав тут же развернул коня. Миг, и ворота Тархан-городца остались позади. Хороший конь нес Заранку вниз по тропе, к реке, и ей казалось, она как в сказке. В одно мгновение сейчас перенесется за 3-9 земель. Этого она и хотела. Она держалась за кожух мужчины, которого только что увидела впервые в жизни, но у нее было чувство, что он теперь и есть ее жизнь до самого конца. Но она не она. не та, которая все это устроила. Заранка пусть и остается среди мертвых, погубленных ее руками людей, там ей самое место. Она Звездана. Она никому зла не творила. В чужом краю и для нее найдется немного счастья. Пошел легкий снег. Небо спешило набросить белое покрывало на останки Тархан-городца. Черный ворон некоторое время летел вслед за дружиной, потом вернулся. Со всем обозом, с полоном, с котом продвигались медленно. Когда добрались до владений смолянских князей, стали делать дневки в городцах и погостах, люди и лошади отдыхали и отогревались, хирдманы охотились, чтобы прокормить в пути себя и полон. Но упе, как рассказали, был недород, потому жито у веденцов почти не нашлось, до зимы успели съесть. Ну а если забивать по дороге скот, то какой прок в таком походе? Когда, наконец, добрались до Сюрнеса, началась оттепель, перешедшая в раннюю весну. Пришлось остаться весновать, ждать, пока ненадежный уже лед на реках вскроется и уйдет вниз по течению, а берега хоть немного просохнут. Сани сделались бесполезны, и ожидания Свен употребил на то, чтобы их продать, а взамен достать лодьи для путешествия, сперва из Днепра в Ловоть, а там до Устья и через Ильмень к Хольмгарду. К счастью, он застрял в самом подходящем для этого месте. В Сюрнесе издавна жило много умелых карабчих, имелись мастерские, кузнецы ковали корабельные заклепки, изготавливались паруса, веревки, весла, варилась смола, словом, были бы куны. Куны у Свена сейчас были, хлопоты отвлекали его, порой позволяли ощутить себя почти прежним, но, забывшись, он то и дело пытался сказать кому-нибудь «спроси у года» и не всегда успевал прикусить язык. «Это пройдет». Улов Смолянский, понимая эти чувства, дружески трепал его по плечу. «Поверь мне, я знаю. Поначалу бывает очень больно, и надо просто терпеть, как мы терпим боль ран. Эта рана постепенно затянется. Через год тебе станет гораздо легче, через 3 года ты будешь вспоминать об этом спокойно, а через 5 лет будет казаться, что брат был не у тебя, а у какого-то другого человека, о котором ты слушал сагу. Это будет хорошая сага, но она не причинит тебе боли. Тебе есть чем утешиться, — говорила Рагнвёр, сама вздыхая. Подумай о своей жене. Представь только, вот ты вернешься, а она скажет тебе, что не пройдет и полгода, как ущерб, нанесенный численности вашего рода, будет возмещен. Свен невольно просветлел лицом от этой мысли. И правда, это может случиться. И как рада будет Вито ему такое сообщить. «У тебя родится сын, и ты назовешь его Годредом», — так воодушевленно подхватил Улов, будто это была его семья. «Я уверен, он ни в чем не уступит своему прославленному дяде». «Годредом? Может быть», — подумал Свен, но эта мысль его не восхитила. Это имя уж слишком ясно вызывало в памяти один единственный образ. Трудно будет привыкнуть, что теперь оно принадлежит младенцу, который, если и станет похож на того Годреда, который жил в его мыслях, то лишь через много лет. Лучше какое-нибудь другое имя, какое захочет Вито. У нее, помнится, тоже брат был, такой рослый, сероглазый и гордый. Как же его звали-то? Забыл. А Годредом можно будет назвать другого сына, который родится потом, через несколько лет, когда ему уже будет казаться, что все это не живые его воспоминания, а сага. Только в это время Свен снова начал думать о Вито. До этого прикасаться к ней мыслью было слишком страшно. У него стояла перед глазами та лодка, где лежал Года со своей посмертной невестой. Она была столь же юна, как Вито, столь же знатна родом и хороша собой. Но только ее мужу изменила удача, а ей пришлось разделить с ним эту участь, на то и жена. От этих мыслей и собственная его участь казалась Свену вдвойне, втройне драгоценней, ведь от нее зависит и судьба, благополучие, счастье Вито, той, которую он силой оторвал от ее родовой доли и завез за 3 девять земель, чтобы сделать своей женой, Только сейчас он по-настоящему начал понимать, как много на себя при этом взял. Но пути назад не было, и ему предстояло стать таким человеком и мужем, чтобы Вито не жалела о своей судьбе. Года и его невеста и сейчас были со Свеном, не только в мыслях. Рано утром, пользуясь тем, что на зимнем холоде крада остыла довольно быстро, останки с кострища собрали в три больших горшка, чтобы дома насыпать над ними курган на жальнике близ Хольмгарда. Свен не мог отделаться от этого сравнения. Одна знатная дева теперь прах в горшке, а другая ждет его дома живая и, быть может, скоро подарит ему сына взамен того брата, чье тело обратилось в прах. Если так случится, ему будет легче пережить эти 3 года до обещанного уловом спокойствия. Но ждет Вито ребенка или не ждет, встреча с ней сейчас была самой большой радостью, которую Свен мог себе представить. Улов предлагал ему отправить гонца в Хольмгард, сообщить, что поход окончен и что он вернется весной, но Свен отказался. Хорошо бы, конечно, сообщить родичам, что он жив и возвращается с добычей, но тогда придется сообщить и про Года. Не так, чтобы он жаждал сам сказать об этом матери, отцу и Велераду, но знал, что должен быть с ними, когда они узнают, чтобы рассказать им каждую малую подробность, какую они захотят узнать. Уж лучше им обождать вестей до весны. Вито, конечно, огорчится, но больше за него, Свена. Они с Года были слишком разными, чтобы подружиться и хоть сколько-то думать друг о друге. Зато как она обрадуется всему привезенному. Сбудутся ее мечты. Все хирдманы, кто пожелает, получат в жены тархановских девок и молодых вдов. Она станет хозяйкой многочисленной челяди и скота. Она сама отберет тех, кто ей понравится, а лишних можно будет тут же весной отправить на продажу в Бьорко, взамен купить там отличного свейского железа, бронзы, удивительной красоты серебряных застежек, перстней и браслетов, оленьего рога, моржового зуба, тонких шерстяных тканей. Вито будет богато, уважаемо и счастливо, и правда останется желать только детей поскорее. 2 человек из полона нельзя будет продать. Кузнеца по имени Ольрат и его жену, которая пришла сама и потому не могла считаться пленной. Свен дал ей слово, что позволит ее мужу выкупиться на волю, отработав свою стоимость. Ничего невозможного. Когда тот оправится от раны и сможет работать, толковый кузнец пригодится в таком месте, как Хольмгард. Свен даже взял у нее залог — 6 подвесок на очелье, серебряных, с узорными лучиками и 2 крохотными птичками, которые клювами друг к другу сидели на внутренней стороне кольца, будто в гнезде, или на краю неба. Ольрат и его отважная жена сами казались такими птицами. Для нее гнездо было там, где он. Сохранив мужа, она смирилась с потерей дома и не подавала вида, что жалеет о Тархангородце. Свен надеялся, что вместе с этими подвесками к Вито перейдет и эта стойкость в несчастьях, отвага и способность к любви, что сильнее страха смерти. Такая любовь одна способна заменить женщине все ее земное достояние. И когда он увидит Вито, когда снова будет засыпать рядом с нею, ему, наконец, перестанет сниться посмертная невеста Года, его незнакомая валькирия. «Но едва ли сам Года жалеет о том, как все сложилось», — думал Свен, глядя в небо, где серые облака скрывали от жителей земли сияние Волгалы. Он тоже с детства знал, идущий на войну уже мертв, но быть воином значит жить вечно.